вы его еще и защищаете?» — завопила сеньора Табусса. «Этот гомосексуалист проводит свои досуги в компании себе подобных, уж поверьте мне на слово!» «О, Боже! Там знак «Стоянка запрещена!» «Бегу!» — воскликнула Анна Карла, радуясь своему освобождению. Но от сеньора Табусса не так-то легко было отделаться. «Эти негодяи, эти мошенники!» — шипела она, идя вслед за Анной Карлой. «Вы не поверите, вчера меня оштрафовали за 20 сантиметров!» Сеньора Табуссо всем другим чувствам предпочитала гнев, и чтобы рассвирепеть и ощутить себя словно в раю, ей годился любой предлог, в том числе, разумеется, и дорожная полиция. «Я всего на пол колеса заехала за полосу, клянусь вам памятью моего отца, а полицейские слушать не пожелали. Стоянка в запрещенном месте. Они разучились думать, понимать разумные доводы, стали безжалостными. Хорошо еще, что родственник моей служанки, тоже дорожный полицейский, вполне приличный человек. Среди них это большая редкость. Знаете, я не из-за 1000 лир, а во имя справедливости. Терпеть не могу беззакония». На самом деле, в ярость ее привела именно 1000 лир штрафа. «Я бы даже отдала эту жалкую 1000 лир на благоустройство города», заявила сеньора Табуссо, «если бы они хоть изредка помогали нам. Но они умеют лишь принести тебе домой налоговую квитанцию да оштрафовать за лишние 5 минут стоянки в запрещенном месте. Устроили себе легкую жизнь». Прохожие оборачивались и смотрели им вслед. Разговор на улице с сеньорой Табуссо напоминал ссору 2 торговок, и в него, как и в ссору, всегда мог вмешаться непрошенный примиритель, а это Анне Карле вовсе не улыбалось. Странное дело, Вирджиния, сестра сеньоры Табуссо, полная ей противоположность, болезненная, тихая и совершенно беспомощная. «Нет, они все прохвосты!» — не унималась сеньора Табуссо. «Возьмите, к примеру, мой луг!» По-видимому, луг был излюбленной темой жалоб сеньоры Табуссо. Из ее рассказа Анна Карла в конце концов уяснила себе, что речь идет о крупном участке земли на склоне холма с виноградниками, кустами желтой акации, оврагами и даже с высохшим ручьем. Увы, чужаки, наглые грабители, попирающие закон, все больше опустошают и губят этот Эдем. А сеньоре Табуссо из окна своего старого дома с флигелем приходится молча взирать на их разбой. Весной целые банды туристов срывают все до одной гвоздики и фиалки. Летом после пикников остаются горы пустых консервных банок и бумажных пакетов. Осенью крадут грибы, орехи, ежевику. Подобно тому, как поезда принесли гибель лугам Западной Америки, так автомашины обрекли на разорение луг бедной сеньоры Табуссо. «Почему те же полицейские не штрафуют моих мучителей? Разве я не плачу налогов? Не имею права на защиту?» Я через своего адвоката послала 4 протеста в городское управление, поставила в известность карабинеров, префектуру и даже отправила письмо в Стампу. Напрасные хлопоты. Им до меня нет никакого дела, представляете? Они смеются мне в лицо. И все до одного повторяют: «Поставьте ограду, поставьте ограду». Тоже мне умники нашлись. Я истрачу 2 миллиона лир, а потом шайка грабителей преспокойно через нее перелезет и с еще большим удовольствием все растащит. Это их, ублюдков в полицейской форме, надо посадить за ограду, а еще лучше за решетку. «А вы не попробовали завести сторожевую собаку?» — робко спросила Анна Карла. «Ах, собаку!» — прорычала сеньора Табуссо, яростно дергая поводок. «Мой чин — прекрасная собака, но трус! Мне его приходится держать в доме, не то эти дикари однажды возьмут и сожрут его с потрохами. Я было купила немецкую овчарку, но неделю спустя пришлось ее продать. Чин у меня ревнивый, он терпеть ее не мог, да к тому же боялся. Я повсюду расставила столбики с надписями: «Берегитесь, в доме злая собака, осторожно, собака, пес может вас укусить». Она остановилась и грустно покачала головой. «Где там? Никто не поверил!» Они повернули на Виа Бертоле. Анна Карла собиралась сделать кое-какие покупки, но теперь, только чтобы избавиться от сеньоры Табуссо, решила ехать прямо домой.